Глава 32. Пути к спасению. Вечер я провел у постели Кэрри. Впрочем, Мия тоже не торопилась уходить, и мы вместе сочиняли письмо в Луазию. Я, конечно, знал, что на понимание рассчитывать не приходится, но надеялся, что брат Райнера проявит благоразумие и не станет развязывать войну. Гибель Райнера мы представили совсем по-другому. Не как убийство, а как героическую смерть на поле боя, чтобы защитить народ Арантии. От лица Мии приписал, что она присутствовала при последних минутах жизни супруга, глубоко скорбит и пока что не может вернуться в Луазию, ведь мятежники похитили ее сына, наследника престола, и несчастная мать останется в Арантии, пока его не найдет. «Думаешь, Луазия примет такой ответ?» С сомнением спросил я. «Поверь, принц Максимилиан настолько жаждет занять престол, что примет», — ответила сестра. «Да и Альберта все опасались. Так что им подобные новости будут, если не в радость, то и не слишком огорчат». Пришлось поверить ей на слово. Впрочем, другого выхода у меня тоже не было. Мия пошла спать, а я заглянул к сыну. Стоило склониться над кроваткой, как вокруг него заплясали золотистые молнии. Те самые, что спасли меня от навязанной Мартисом и Гарденом аномалии. Ничего, мы с Кэрри знали, на что идем. И справимся. Только бы она выжила. Остаток ночи я дремал на диване в спальне жены. То и дело просыпался, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. И снова погружался в дрему. Пару раз заходила Лиада, но ничего определенного целительница сказать не могла. Оставалось только ждать. На рассвете мы проводили тело Райнера в скорбный путь обратно в Луазию. Жаль, мне нравился этот человек. И то, как он заботился о своем ребенке, что бы ни говорила Мия. Сама сестра не вышла попрощаться. Даже в смерти она продолжала его ненавидеть. Затем день покатился, как обычно. Решение срочных вопросов, Кэрри и снова обязанности, часть которых на себя взвалил Ленар. Лишь после полудня в дверь моего временного кабинета постучали, и на пороге появился Дагиор. «Что-то случилось?» — тут же напрягся я. «Нет?» — Аль присел напротив. «Почему сразу случилось?» «У тебя на лбу написано», — ответил другу, который выглядел слишком серьезным. «Это было непривычно. Значит, и разговор будет не из простых». «Дар, я тут пообщался с первокурсниками, точнее, с Найтом. Так вот, у него есть предложение, как можно помочь Кэрри». «Что?» Я тут же забыл обо всех делах. «Только это будет рискованно. И никаких гарантий, сам понимаешь. Выслушаешь его?» Я готов был ухватиться за любую соломинку, использовать любой шанс, лишь бы только спасти жену. Поэтому минуту спустя теневик стоял передо мной и, судя по всему, не был рад такому близкому общению, потому что его руки едва заметно подрагивали. «Ректор Дагиор сказал, у тебя есть мысли, как помочь моей супруге», — сказал я. «Да», — Найт кивнул. «Не то чтобы мысли... Но мы с ребятами обсудили то, что случилось, и мы решили, что магические потоки Кронны, скорее всего, были нарушены во время заклинания. А значит, магия, которая должна ускорить ее физическое восстановление, не может этого сделать. Если их наладить, то шансов на выздоровление будет гораздо больше. Я мог бы уйти в тень и взглянуть, что можно сделать». «А где гарантии, что не станет хуже?» — нахмурился я. «Нет никаких гарантий. Но лекари говорят, дела плохи. Так почему не...» Найт замолчал. Я тоже не торопился заговаривать вновь. Что ж, это был шанс. Тот единственный шанс, который мог позволить Кэрри выжить. «Ты справишься?» «Да», — кивнул парень. «Он лжет», — послышался голос от двери. «Что ж, это вполне в духе Гардена. Подслушивать, вынюхивать. Но бывший наставник обычно обходил меня стороной. С чего бы менять старые привычки?» «И в чем ложь?» — поинтересовался я, а Киримус прошел в комнату. Да, минувшая ночь потрепала и его. А ведь он прикрывал наш путь к Кэрри и помог мне добраться до нее вовремя. Найт один не справится. Точнее, есть риск, что обратно не вернется. Потому что тут нужна не только магия тени. Правда, Найт? Парнишка кивнул. Он прятал взгляд. Но я мог бы держать его сознание, пока он будет действовать. Как бы, между прочим, добавил Гарден, тогда, может, и обойдется. Ты правда собираешься мне помочь? Вопрос сорвался с губ раньше, чем решил, а стоит ли его задавать. Когда мы спасали твою жену, ты не спрашивал. На губах Гардена мелькнула усмешка. Не доверяешь мне? Правильно делаешь. Но я не желаю Кэрри смерти. Она, в отличие от тебя, неплохой человек и заслуживает того, чтобы быть рядом с сыном. Так как, Дар, рискнешь довериться врагу? Кажется, Найт собирался провалиться сквозь пол, а Аль решил не вмешиваться. Выбор зависел целиком от меня. Стоит ли доверять Гардену судьбу Кэрри? Внутренний голос кричал, что нет, а сам я готов был на все. И потом лечить Кэрри будет не он, а этот странный парнишка, только недавно избавившийся от браслета преступника. «Хорошо, попробуем», — ответил я. «Когда начнем?» «Прямо сейчас, иначе можем не успеть». Я поднялся из-за стола. Мне было страшно. Страшно от того, что ничего не выйдет, и я потеряю последнюю надежду. Вот только из-за моей нерешительности Кэрри может потерять куда больше — жизнь. Поэтому приказал страхом заткнуться и пошел в комнату жены. Сейчас здесь был только Кертис. Снова делится магией с сестрой. Увидев меня, он поднялся. «Этот нам тоже пригодится», — заявил Гарден, а Кертис разинул рот от возмущения. «И если бы не мое присутствие, сейчас бы Киримус выслушал все, что о нем думает близнец Кэрри». «Так, Даррентл, ты садись рядом. Кертис, ты можешь занять кресло. Дагиор, не мешайся под ногами». «И кто тут Крон?» Но я, как и Кертис, предпочел помалкивать, потому что любое мое замечание вылилось бы в ссору, а Кэрри не могла ждать. С Гарденом разберусь и потом, поэтому подвинул стул и сел у изголовья. Найт присел на край кровати. Он выглядел взволнованным, но полным решимости. «Только спаси ее. И признаю, что задумка Дагиора набрать первый курс из преступников была самой успешной за всю его жизнь», — думал про себя. Гарден подошел к Найту со спины, опустил руку ему на голову и скомандовал. «Давай, парень». Найт закрыл глаза. Я лишь ощутил, как слегка завибрировал воздух, и тело теневика стало размытым. Он не уходил в тень полностью, его держал Гарден, но хмурился все больше, и страх поднял голову с новой силой. «Как и думал, магические связки разорваны», — заговорил он. — Попробую их подлатать. — У тебя 10 минут, и я тебя выдергиваю, — сказал Киримус, сосредоточенный не меньше Найта. — Хорошо. Эти 10 минут превратились в вечность. Я не отрывал глаз от лица Кэрри, и казалось, что она становилась только бледнее, если это вообще было возможно. Я сам был готов выдернуть Найта из его тени, но парнишке тоже приходилось непросто. Под градом бежал по его лбу. Гарден тоже закусил губу, следуя за стрелкой часов на стене, а она будто двигалась медленнее. «Зовите ее!» — шевельнулись губы Найта. «Ваше Величество, зовите!» «Кэрри!» — мой голос в тишине комнаты прозвучал глухо. «Кэрри, ты нужна мне!» Ничего не происходило. Только от Кертиса вдруг протянулись едва заметные золотые нити, оплетающие тело сестры коконом. «Кэрри, мы тебя ждем!» Я склонился и шептал ей на ухо. «И я, и наш сын! Ты клялась, что никогда не оставишь меня одного. Ты обещала, Кэрри, и если ты уйдешь, моя жизнь на этом закончится. Да, я не смогу уйти за тобой, но можно умереть, даже будучи живым. Не уходи, умоляю тебя. Я люблю тебя. Всегда любил. И буду любить до последнего вздоха. Я живу для тебя. Прошу, ты нужна мне. Слышишь? Все, хватит. Стрелка отсчитала ровно 10 минут, и Гарден попытался остановить Найта, но тот дернулся. Нет, еще чуть-чуть, я почти закончил. Киримус нахмурился, но не мешал, а я молился. Всем богам, которых знал. Потому что больше ничего не мог. Только звать ту, которую любил, и верить, что она откликнется на зов. Вот теперь все. Тело Найта снова приобрело четкие контуры. Он поднялся с кровати, но пошатнулся и упал бы, если бы Гарден его не подхватил. «Ваше Величество, я сделал все, что мог. А справится ли Кэрри, зависит только от нее». «Спасибо». Я пожал его руку. «Не стоит благодарности. Вы и ректор Дагиор дали мне шанс на жизнь. Не хочу оставаться в долгу». Но я понимал, что это только слова. А еще понимал, что Аль, как всегда, оказался прав. И когда вытащил этих ребят из тюрьмы, и когда привез их на соревнования Академии, и сейчас, когда мы оба доверили его ученику жизнь Кэрри. «Мы пойдем». Киримус махнул рукой и потащил Найта к двери. Мне показалось, что без помощи Кира теневик не дошел бы даже до коридора. «А Гарден поладил с первым курсом», — задумчиво произнес Аль. «Навесить ему еще подготовительные лекции, что ли?» «Кто о чем, о Дагиор, о лекциях?» Но это странным образом отвлекло. И я готов был говорить о делах Академии, только бы не мучиться в безвестности. Поэтому мы переместились в соседнюю комнату, оставив Кэрри на Кертиса. И Аль доложил о разрушениях, которые понесла Академия. И, наконец-то, более детально рассказал, что вообще произошло. «Как вы смогли так быстро добраться до Ладома?» — спросил я. «Сам не знаю», — Аль развел руками. «Я боялся, что ты без меня натворишь бед. А студенты мчались за мною следом. Так и добрались. Поэтому теперь, Ваше Величество, ты просто обязан выделить средства на восстановление и расширение общежития. А еще есть парочка магов, которые сбежали из тюрьмы с помощью Мартиса. Так вот, я хотел бы оставить их в Академии на подготовительных курсах. И стой! — перебил Дагиора. — Какие маги? Какие беглецы? Аль, ты хоть понимаешь, что они опасны? Так Найт тоже опасен, а ты ему доверился. Разве не так? Аль настаивал на своем. Он теневик. Что тут страшного? Да когда Найт разойдется, его весь первый курс боится. По тени-то не поймаешь. На чем я остановился? Ах, да! «Еще у меня несколько третьекурсников после выпуска рвутся в твою гвардию». «Аланал, ты перегибаешь палку». «Вот Милли позову, она тебе письмо от Эрмура привезла, в котором наш кот излагает, какой непоправимый урон был нанесен библиотеке и какие тома нужно докупить, чтобы вернуть ей былое величие. Я прочитал, даже прослезился. Кстати, в коридоре видел хмурого Ленора. И у него для тебя новости куда менее приятные». «Например?» — напрягся я. «Например, что тело Мартиса так и не нашли. Он расстроен. Надеялся хотя бы присутствовать на похоронах. С другой стороны, Арда могла постараться. Значит, она где-то в городе?» Но утром заходил Владис. Поиски не дали результатов. «Бедный Альберт», — сказал я. Племянника и правда было жаль, потому что в ненависти рождается только ненависть. А ничего другого моя мать не знала. «Да, врагу не пожелаешь. Райнер хотел, чтобы со временем я принял Альберта в Академию. И если мы найдем мальчика, позабочусь, чтобы так оно и было». В дверь постучали, и на пороге появилась Милли. С тем самым письмом, судя по всему. «А, вот вы где!» Жена Аля, как всегда, была вся в делах. Вот уж кому не повезло с мужем. Ректор-то он... а Академия держится на Милли. «Дар, тебе письмо от Эрмура. Аль, студенты уже в Академии. Не могу найти только наш первый курс. И Джем передавал, что ждет тебя, сам знаешь зачем». «Ах, да!» Аль торопливо засобирался. «Дар, я сейчас в Академию. Утром вернусь, хорошо? Если что, отправляй вестника. Мигом приедем». «Хорошо. И передай Эрмуру, что я глубоко скорблю по его книгам и обязательно пришлю новые». Аль смерил меня взглядом, словно убеждаясь, что я в порядке, и они с Милли помчались решать проблемы Академии. И что бы без них делал? Знал ведь, что и Аль, и Милли беспокоятся о Кэрри не меньше, чем я. Но они находили в себе силы улыбаться, поддерживать меня и отвлекать, иначе недолго и с ума сойти. Что ж, раз с делами покончено, можно вернуться к жене. Стоило мне появиться на пороге, как Кертис поспешил уйти. Вот в чьих глазах явно читалось: «Это ты виноват». Да, я. Не защитил, не уберег. И я не собирался оправдываться. Привычно устроился на краю кровати. Еще один день. Пустой и бессмысленный без Кэрри. Но усталость все-таки взяла свое. Сам не заметил, как уснул, а проснулся от того, что кто-то осторожно прикасался к моей щеке. Открыл глаза и замер, встретившись с ореховыми глазами Кэрри. «Я сплю? Если это так, лучше не просыпаться». Но нет, это была реальность. «Дар, что с малышом?» Голос жены прозвучал, как шелест. «Все в порядке, милая», — склонился к ней и коснулся губами щеки. «С нашим сыном все хорошо, он абсолютно здоров». «Слава богине!» Кэрри закрыла глаза, а я боялся пошевелиться, боялся поверить и ловил каждый ее вздох. «Дарри, я хочу его видеть», — донесся неясный шепот. «Конечно, сейчас!» Я ворвался в детскую, своим видом, наверное, напугав кормилицу, осторожно подхватил ребенка и вернулся к жене. Сын словно почувствовал, сразу начал елозить и тянуться к матери, опустил его рядом с ней. Кэрри взглянула на ребенка и улыбнулась, потянулась к нему. «Он такой маленький, на тебя похож». Осторожно прикоснулась она к головке сына. «Я так боялась». «А я-то как боялся». «Я люблю тебя, Кэрри», — сказал самое главное. «И я тебя, Дар», — улыбнулась она, — «вас обоих». В комнату заглянула Лиада. Увидела, что Кэрри очнулась и всплеснула руками. «Быть того не может», — пробормотала девушка. «Ваше Величество, можно попросить вас ненадолго выйти? Я постараюсь стабилизировать ее состояние. Совсем ненадолго, обещаю». И меня вместе с сыном буквально выпроводили за дверь. Зато на помощь Лиаде уже спешила Мия. Они заперлись в спальне, а мне оставалось только ждать. Я немного побыл в детской с малышом, а потом вернулся в коридор и ждал, как подсудимый, приговора. Да что они там делают? Наконец двери открылись, и девушки показались на пороге. «Что?» — только и спросил я. «Это чудо!» — Лиада развела руками. «Не знаю, кто латал магию Ее Величества, но он спас ей жизнь. Все будет в порядке, Ваше Величество. Ваша супруга спит. А когда проснется, ей станет лучше». Я едва не сполз по стене на пол. Но не при посторонних же. Поэтому кивнул Лиаде. «Благодарю». А сам поторопился вернуться в спальню. Кэрри действительно спала. Но на ее изможденное лицо возвращались краски жизни. Это действительно было чудо. Еще один шанс, который подарила судьба. Легонько коснулся губами губ жены. Что ж, жизнь продолжается. И на этот раз я никому не позволю причинить вред моей семье. Ни Арди, ни каким-то предсказаниям. Мои жена и сын будут счастливы, и я за это все отдам. Владис. Вот уже вторые сутки я безрезультатно искал сына Мии. Перевернул с ног на голову весь ладом, но даже следов Арды найти не удалось. Тьма, как же это злило! Почему за проступки взрослых должен расплачиваться маленький ребенок? Он ведь ни в чем не виноват. Ни в своей аномалии, ни в том, что кто-то посчитал его опасным. Будущее есть будущее, оно размыто. Кто дал право вешать на ребенка клеймо убийцы? Вечером второго дня я вернулся в особняк Виндерса. Ноги не держали от усталости. В эти дни не было времени даже на сон, и только бессмертие защищало меня от истощения. Ничего, только бы найти мальчика. Но, увы, шансы таяли. Наскоро умылся, чтобы хотя бы стать похожим на себя самого и немного смыть пыль и грязь, а затем направился в комнату Мии. Правда, рассчитывал найти ее у Кэрри, но королева оказалась у себя. Она стояла у окна и смотрела на засыпающий город. «Влад?» — обернулась, стоило появиться в дверях. «Ничего, да?» Я качнул головой. Мия поняла ответы без слов. «Но я продолжу искать», — тут же заверил ее. «Спасибо». Девушка подошла ко мне. «Ты единственный, кому не безразлична судьба моего ребенка». «Ты не права. Об Альберте беспокоятся все. Дар поднял на уши гвардию. Они обыскивают город и соседние поселки. И студенты Али пытаются что-то узнать через товарищей. Не могла же Арда просто исчезнуть с ребенком на руках. Еще и не с простым ребенком». «Не могла», — согласилась Мия. «Но она умеет прятаться». «Боги, Влад, я просто хочу видеть моего мальчика. Я же думала, что смогу его спасти, а на самом деле сама сделала так, что он пострадал. Если бы не сбежала, ничего этого не случилось бы. А теперь Альберт будет думать, что мама его бросила». По щекам Зимии покатились слезы. Я понимал ее, но был не в силах что-то изменить. Поэтому осторожно обнял за плечи и прижал к себе. Девушка всхлипывала, прижимаясь ближе. «Мия, я обещаю, что не остановлюсь, пока мы не найдем Альберта», — сказал ей, гладя по волосам. «Я тоже не остановлюсь». Она осторожно отстранилась. «И мама пожалеет, что посмела забрать у меня сына. Знаешь, Влад, я рада, что тогда обратилась за помощью именно к тебе. Да, у нас не получилось забрать Альберта, но ты поддержал меня. Единственный, кто поддержал и понял». «Я знаю, что такое терять тех, кого любишь». Перед глазами мелькнуло бледное лицо Кэрри. Только бы она справилась. «Да, от моей любви остались печаль и грусть, но я искренне желал ей счастья от всего сердца. А еще хотел, чтобы та девушка, которая сейчас стояла рядом со мной, снова научилась улыбаться». «Ты удивительный человек», — произнесла Мия. «Завидую той, кого ты полюбишь». «Не стоит», — ответил я. «Послушай, раз Арды нет Владами, может, нам стоит продолжить поиски за его пределами? Это здесь, в хаосе, было легко потеряться. Там же будет непросто». «Ты поедешь со мной?» — спросила Мия с надеждой. «Поеду», — кивнул я. «Меня все равно ничего не держит в этом городе». Зимия поднялась на носочки и осторожно меня поцеловала. И я ответил на поцелуй. Да, между нами не было любви. Пока что не было, возможно. Но мы были нужны друг другу. Потому что, когда сердце разбито, только новые чувства смогут его спасти. А Зимии нужно было спасение. И мне тоже оно было необходимо.